еже по образу приимбо крест последовал еси Христу. Идея учил еси презирати уба плоть. Приходит бо прилежать же от души вещи бессмертней, тем же и су ангелы срадуется преподобне Иоанне дух твой. Кондак преподобному глаз второй. Чистотою душевною божественне вооружився, и непрестанные молитвы, яко копие вручив крепко, пробол еси бесовское ополчение, Иоанне, отче наш, моли непрестанно о всех нас. Величание преподобному. Ублажаем тя, преподобне отче Иоанне, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.